Глава 13. Заговор. А знал, что о нем не забудут. Придет срок, и темная тень корабля Нейба появится в поле его зрения. Так и случилось. Не успел Ас освоиться в новом качестве, как ему сообщили, что Нейба лично посетит его. В глазах новых подчиненных его авторитет сразу возрос, а ему оставалось только усмехаться их наивности. С чем же еще, пожалуй, этот высокий гость притащится свита, будет насмехаться над его теперешним положением? Они будут сновать по его маленькому астероиду и делать язвительные замечания. Ас понял, что ему не все равно, какое положение он занимает. Ему предстояла унизительная церемония. Вместо корабля Нейба и личного эскорта приземлился один злополучный штурмовик. Из него вышел не Нейба, а невысокий пилот, двуногое существо, одетое в защитный костюм из тонкой материи. Он произвел какую-то манипуляцию, корабль улетел без него. Ас чуть не вскрикнул, когда пилот поднял защитный экран шлема. И Ас узнал двойника Нейба. Что угодно ждал Ас, но не такой визит. «Удивлен?» — спросил мелодичный голос. «Хочу помириться». Или слово «хочу» в моем произношении все еще пугает тебя? У меня катастрофически мало времени. Ас помолчал, он не мог сообразить, что ему делать. «Это я», — нахально заявила она. «Ты не бредишь. Иди за мной, тут есть укромное место». «Зачем ты здесь?» — спросил Ас. «Хочу продолжить тот разговор, из-за которого ты хотел меня убить». Ас понял, как они рискуют. Он пошел за двойником, потому что они были на виду среди большого ровного поля для посадки. Она выбрала для разговора место, куда не доходило большинство сигналов. «Итак, ты думал над ответом на мой вопрос?» — напрямую спросила она. Ас стал ее рассматривать. Это мог быть искусный обман. Она выглядела необычно, без костюма, казалась меньше и уязвимее. «Ты будешь искать мои слабые места или на вопрос ответишь?» — спросила она равнодушно. «Обман», — заключил Ас. «Хотите проверить меня? Я не верю, что Нейба тебя отпустил». «Он не знает, что я здесь. Он думает, что я в другом месте». «А Меум?» «Меум туповат для того, чтобы уследить за мной, поэтому я его и выбрала». «Это с тобой мне было трудно. С ним просто, он же переделанный. Теперь ты все знаешь. Можешь выдать меня Нейба и возвыситься в его глазах. Только надолго ли?» «Это ловушка». «Да кому ты нужен?» — с усмешкой сказала она. «Если бы не моя якобы неспособность оценивать ситуацию, ты 10 раз был бы мертв. Нейба все время искал повод тебя убить. И найдет, если потребуется. Со мной или без меня? Конечно, лучше, чтобы я была соучастником смерти. Я просил совета в прошлый раз. Ты дал четкий мысленный ответ. Я знаю, как. Ты не развил мысль, потому что почувствовал опасность. Ты был прав. Ты испугался своей правильной догадки. Да, Нейба не совсем мной управляет. Он может знать об этом, но не подает виду. Хочешь смерти ждать или попробуешь изменить ситуацию? Я чувствую, ты знаешь ответ. В тебе шевелится надежда». «Я не понимаю, о чем ты». «О тех, кто не хочет воевать на стороне Нейба. Таких, как ты. Их много. Они натворили много зла и осознали никчемность своей жизни. Родной народ не примет их, а умирать им не хочется. Нужно оттянуть эту силу в сторону, чтобы они не стали бессмысленными жертвами новой войны. Она будет. Обязательно. Затишье не длится вечно. Так что им делать, Ас? Ты знаешь?» «А ты нет». «Я не могу решить этот вопрос. Невозможно скрывать от него все. Он слишком могущественный. Ты хочешь освободить их от влияния Нейба? Если они этого захотят, найдутся те, кто думает, как ты. Нужен только повод, чтобы они появились». Все время разговора она не смотрела в его сторону. Она стояла в полоборота, ее глаза были устремлены на горизонт, изрезанный местными горами. Она замолчала, а Ад задумался. «Я не слышу твоих мыслей. Можешь все обдумать», — сказала она. «Почему ты это делаешь?» «Не скажу. У тебя появилось не только желание, но и тайны?» «Довольно того, что ты знаешь. У тебя столько информации, чтобы выдать меня, а ты до сих пор избегаешь разоблачения. Ты старался вовсю, чтобы скрыть правду». Она сказала так, словно обсуждала обычное дело. Однако Ас не верил в совершенную бесстрастность этого существа. Он уже знал его гнев. Ас пристально смотрел на профиль лица. Он отвык видеть ее без костюма. Но это было именно то существо, которое он вернул к жизни с таким трудом. Он мог бы отличить копию от оригинала. Она выглядела уставшей. Ас заподозрил, что безучастность — это реакция на постоянную нагрузку, которую она вынуждена переносить в костюме. Он знал, что когда трудно, уже не до эмоций. Возможно, поэтому она редко их показывает. В нем возник прежний интерес, то, что Нейба называл любопытством. Она протянула свою руку, коснулась Аса, и его тело стало трясти. Он снова почувствовал ощущение благоговения, как тогда на планете. Ас оттолкнул ее. «Прекрати!» «Я только хочу, чтобы ты понял», — сказала она. «Я то существо, которое ты вернул. Это не обман». Ас не ответил, он продолжал наблюдать. Он хотел прочесть ее мысли, но не мог. Хотел оценить нынешнее состояние, но не получалось. Он понял, что это стало для него недоступно. «Как ты это делаешь?» — поинтересовался он. «Что? Говори яснее». «Как тебе удается не подпускать меня к себе?» «Ты знаешь ответ». «Не знаю. Не спрашивал бы». «Ты знаешь ответ. Ты знал его с самого начала». «Другие возможности. Ты умеешь больше, чем мы думали». «Ты так не думал. Ты слишком хорошо знал, что последствия экспериментов будут непредсказуемы. Поверь мне, и у тебя будет шанс». «С какой стати?» «От этого зависит твоя жизнь». «Ты предлагаешь мне заговор?» «Да». Она, наконец, повернулась к нему лицом. И вместо бездонного темного взгляда он увидел узкую круглую точку на темном зрачке. Черты лица смягчились, а рот превратился в узкую полоску. Ее лицо ожило, изобразило приветливость. Ас приблизил свой взгляд, чтобы всмотреться в глаза. «Я доверяю тебе жизнь и жду ответного доверия. У тебя есть мечта, я могу ее осуществить», — сказала она. «Свобода, Ас». «Ты обманываешь Нейба?» «Его непросто ввести в заблуждение». «Тогда как тебе удается?» «Истинный мир безграничен. Каждый черпает столько, сколько может», — неопределенно ответила она. «Ты хочешь сказать, что ты сильнее Нейба?» «Нет», — она стала суровой. «Он умирает. Его ощущения притупились, и возможности восприятия сузились. Он травит себя ядом своего собственного зла. Тебе ли это не знать?» «Он хочет умереть громко. Будет много пустых смертей и катастроф. Он хочет вовлечь меня в эту игру. То, что он затеял, поражает своим масштабом. Я могу ему помешать. Он ослабеет, начнет делать ошибки, а я их исправлю. Ты не можешь. Ты игрушка в его руках. Продолжай так думать, и ты встретишь свой конец очень скоро». «Ты смеешь мне угрожать?» «Мне это не нужно. Ты думаешь только о том, чтобы выжить. Ты все время думаешь только об этом. А мог бы помочь другим. Перестал бы чувствовать себя мерзостью в этом мире. Ты талантлив. И многое можешь. Ты большой ученый. И вместо того, чтобы использовать свои силы, ты поклоняешься истлевающему идолу, который грезит тем, как похоронить свою империю вместе с собой». Она опустила фильтр на шлеме. «Я ухожу. Время вышло. Я прилечу еще раз. Может быть, тогда ты будешь думать быстрее». Корабль оказался рядом, забрал пилота, они исчезли в темноте. Ас ничего не успел ответить. Обрывки фраз проносились в его мыслях, и он слышал мелодичный голос и видел лицо и глаза. Что это было? наваждение. Она доверилась ему. За такую смелость нельзя было не уважать Нейба прав. Это существо достойно, по крайней мере, уважения. Однако Ас не торопился принимать решение. Его раздирали противоречия. Он не мог понять, то ли наследник Нейба ушел из-под контроля повелителя, затеял свою игру, или разговор состоялся с ведома самого Нейба. Ас никак не мог высвободиться из этой паутины, не мог решить, как он собирается действовать. Дубль прав в том, что Ас хотел жить, избавиться от влияния Нейба. Ас уже дошел до того состояния, когда не было возврата к прежнему положению. Ас не хотел быть слугой. Нейба без конца предавал его. Когда он впутался в историю с двойником, надеялся, что после устранится и, наконец, обретет покой. Нейба же вовлек его в такую переделку, что Ас мог оказаться во всем виноватым, если обман раскроется. А двойник не просто понял, что Нейба намерен всех обмануть, он ищет способ ему помешать. Он уже достаточно опытен, чтобы осуществить свой замысел. Ас припомнил его прошлое. Она с той стороны. Вдруг она помнит. Сделка? Помощь Аса? В обмен на свободу? А как рискованно. Ас осмотрелся. Это место было захолустьем. Тут до всего было далеко. Но даже тут он никогда не обретет покой. Пока он жив, пока существует Нейба, пока существует этот проклятый двойник и его тайна, не будет ему покоя. Потом в нем проснулся азарт. Что он мог еще потерять? Конец все равно будет один.